Кромптон поблагодарил стариков. Он попытался найти Билли Дэвиса, чтобы пополнить информацию о Дэне Стеке какими-нибудь новыми фактами, но узнал, что Билли работает третьим помощником капитана маленького грузового корабля, а судно ушло месяц назад и плыло теперь по южной Инландзее, заходя во все маленькие сонные городки на своем пути. «Ну что ж», — сказал Кромптон, — «нам остается только одно. Едем в Убаркар». «Пожалуй, верно», — сказал Луймис. «Но, честно говоря, старик, не нравится мне что-то этот парень Стек». «Да и мне тоже», — согласился Кромптон. «Но он ведь часть нас, и он нам просто необходим для реинтеграции». «Ну, что поделать», — сказал Луймис. «Веди меня, о старший брат мой». И Кромптон повел. Он успел на вертолет до Депотсвилла, потом сел в автобус до Сен-Денис. Там ему посчастливилось стать попутчиком возницы, который на своей полутонке вез в Убаркар груз дезинсекторов. Возница был рад компании. Уж очень безлюдны эти болота Макреши. За 14 часов пути Кромптон многое узнал о Венере. Огромный, теплый, влажный мир. Вот чем был новый фронтир Земли, — сказал возница. Марс — это всего лишь драгоценная находка для туристов, а у Венеры самые реальные перспективы. На Венеру устремились люди типа американских пионеров, настоящие деятельные наследники духа американских фронтерьеров, бура земледельцев, израильских кибуцинников, австрийских скотоводов. Они упрямо сражаются за место под солнцем, на плодородных землях Венеры, в золотоносных горах, на берегах теплых морей. Они бьются с аборигенами, существами каменного века, потомками ящериц Аисами. Их великие победы на перевале Сатаны у Сквейферса, у Альбертсвилла, и у раздвоенного языка, и поражение у медленной реки, и на голубых водопадах уже вошли в историю человечества наравне с такими событиями, как Ченсвертсвилл, Маленький Большой Рог и Гдефенбу. Войны на этом не кончились. Венеру, — сказал возница, — еще нужно завоевать. Кромптон слушал и думал, что и он был бы не прочь принять участие в такой жизни. Луимса же явно утомил весь этот разговор. Ему было тошно от приторных запахов болота. Убаркар представлял собою группу плантаций в самой глубине континента белых туч. 50 землян присматривали здесь за работой 2000 аборигенов, которые сажали, растили и собирали урожай дерева ли. Дерево это могло расти только в этой части планеты. Ли, фрукт, созревающий два раза в год, стал основной специей, приправой, без которой не обходилось ни одно блюдо землян. Кромптон встретился со старшиной, крупным краснолицым человеком по имени Гаррис. У него на бедре болтался пистолет, а поясан он был бичом из черной змеи. «Дэн Стек?» — переспросил старшина. «Ну как же, работал здесь почти год. Потом пришлось дать ему пинка под зад, чтобы катился подальше». «Если вам не трудно, расскажите, почему?» — попросил Кромптон. «Отчего ж, пожалуйста», — сказал старшина. «Только об этом лучше поговорить за стаканчиком виски». Он провел Кромптона в единственный в Убаркаре салун и там, подтягивая пшеничные виски, рассказал ему о Дэне Стеке. Он явился сюда с восточного болота. Что-то у него там было, кажется, с девчонкой. То ли он дал ей по зубам, то ли еще что-то. Но меня это не касается. Мы здесь, по крайней мере, большинство из нас, далеко не сахар. И я так думаю, что там, в городах, были рады радехоньки избавиться от нас. Да, так я поставил Стека над смотрщиком, над 50 ансаими, на Липоле в 100 акров. Сначала он чертовски здорово справлялся с работой. Старшина покончил с заказанной Кромптоном выпивкой, Кромптон повторил заказ и расплатился. «Я говорил Стеку», — продолжал Гаррис, — «что надо их погонять, чтобы добиться работы. У нас обычно работают парни из племени чепецов, а они народ злой, вероломный, зато, правда, крепкий. Их вождь снабжает нас рабочей силой по контракту на 20 лет, а в обмен получает ружья. Так они этими ружьями чуть нас всех не перестреляли поодиночке. Но это уже другой разговор. Мы тут сразу два дела не делаем». «Контракт на 20 лет?» — спросил Кромптон. «Выходит, аисы фактически ваши рабы?» «Так оно и есть. Кое-кто из хозяев пытается приукрасить это дело. Называет его временной кабалой, возвращением к феодальной экономике. Но это рабство, и почему не назвать его своим именем? Да и нет иного способа цивилизовать этот народец. Стек отлично понимал это. Здоровенный был малый, и с бичом управлялся, дай бог, каждому. Я думал, у него дело пойдет». «И что же?» — подзадорил старшину Кромптон и заказал еще виски. «Сначала он был просто молодцом. Лупил их своим черным змеем, исправно получал свою долю, ну и все прочее. Но не было никакой на него управы. Стал насмерть убивать парней бичом, а ведь замена тоже денег стоит. Я его уговаривал не налегать, не внял. Однажды его чепицы взбунтовались. Он прикончил из ружья 8. Они и убежать не успели. Я поговорил с ним, ну, поговорил, что называется, по душам. Объяснил ему, что наша задача — заставить аисов работать, а убивать их ни к чему. Конечно, мы рассчитываем, что какой-то процент погибнет. Но Стек зашел слишком далеко и лишал нас наших доходов». Старшина вздохнул и закурил сигарету. «Стеку просто нравилось пускать в ход бич. Да и многие из наших парней любят это дело. Но Стек просто удержу не знал. Его чепицы снова взбунтовались, и ему пришлось прикончить что-то около 2 дюжины их. Но в драке он потерял руку. Ту, в которой бич, наверное, чепецы ее и откусили. Ну, я поставил его на работу в сушильню. Но и тут он затеял драку и убил 4 аисов. Терпение мое лопнуло. В конце концов, рабочие денег стоят, и нельзя, чтобы какой-то бешеный идиот, стоит ему выйти из себя, убивал их. Я дал Стеку расчет и послал его ко всем чертям. Он сказал, куда собирается держать путь. Он заявил, что аисов надо уничтожить, чтобы освободить место для землян, и что мы в этом ни черта не смыслим. Сказал, что собирается присоединиться к бдительным. Это что-то вроде кочующей армии, которая контролирует воинственные племена. Кромптон поблагодарил старшину и спросил, где может размещаться штаб бдительных. «Сейчас их лагерь расположен на левом берегу реки Дождей», — сказал Гаррис. «Они там пытаются навязать свои условия сириидам. А вам уж больно нужен этот Стек? Он мой брат». «Да, родственнички есть родственнички. Тут уж ничего не поделаешь. Но хуже вашего братца я в жизни никого не видел. А я-то уж насмотрелся всякого. Оставьте его лучше в покое». «Я должен найти его». Гаррис безразлично пожал плечами. «Переход до реки Дождей далекой. Я продам вам вьючного мула и провизию, и пришлю местного мальчишку. Он вас проведет. Вы пойдете по мирным районам, так что доберетесь до бдительных. Будьте спокойны. Надеюсь, что район все еще мирный». В этот вечер Луимс уговаривал Кромптона отказаться от поисков. «Ясно ведь, что Стек вор и убийца. Какой смысл объединяться с таким?» Но Кромптон чувствовал, что все не так просто. Прежде всего, рассказы о Стеке сами по себе могли быть преувеличением. Но даже если все в них было правдой, это могло означать только одно. Стек — еще один стереотип, неполноценная моноличность. Так же, как сами Кромптон и Луимс, не считающиеся с обычными человеческими условностями, их объединение, слияние изменит Стека. Он всего лишь восполнит то, чего недостает в Кромптоне и Луимсе, внесет должную толику агрессивности, жестокости, жизненных сил. Луимс думал иначе, но согласился молчать до встречи с недостающим компонентом. Утром Кромптон за непомерную цену купил мулов и снаряжение, и на рассвете следующего дня тронулся в путь в сопровождении юноши и щепицев по имени Рекки. Через девственные леса, вслед за своим проводником, Кромптон поднялся на острые горные хребты Томпсона, через покрытые снегами вершины, перевалил в узкие гранитные ущелья, где ветер завывал, как мученик в аду, потом спустился еще ниже, в густые, насыщенные испарениями джунгли по другую сторону гор. Луимс, напуганный лишениями долгого пути, отступил в самый дальний угол сознания Кромптона и возрождался к жизни только по вечерам, когда в лагере уже горел костер и гамак был подвешен. Кромптон, сжав зубы с налитыми кровью глазами, спотыкаясь, брел сквозь пылающие дни, таща на себе весь груз лишений и поражая свои способности так долго переносить тяготы пути. На 18-й день они вышли на берег мелкой грязной речушки. «Это, — сказал Рекки, — и есть река дождей. В 2 милях от того места они обнаружили лагерь бдительных». Командир бдительных, полковник Прентис, был высоким, худощавым, сероглазым человеком, со всеми признаками недавно перенесенной изнуряющей лихорадки. Он очень хорошо помнил Стека. Да, некоторое время он был с нами. Я сомневался, стоит ли его принимать. Прежде всего, его репутации. К тому же однорук, но он научился стрелять левой рукой лучше, чем иные делают это правой, а его правую культю прикрывал бронзовый зажим. Он сам его сделал и приспособил паз для мачете. Сильный был малый, скажу я вам. Он был с нами почти 2 года. Затем я его отчислил. За что? Командир с грустью вздохнул. Вопреки общему мнению, мы бдительные, вовсе не разбойничья армия завоевателей. Мы здесь не для того, чтобы казнить и уничтожать туземцев. Мы здесь не для того, чтобы под тем или иным предлогом захватывать новые территории. Здесь мы для того, чтобы провести в жизнь договор, который основывался бы на глубоком доверии между аисами и поселенцами, не допускал бы набегов ни со стороны аисов, ни со стороны землян, и главное, чтобы сохранялся мир. Стеку с его тупой головой трудно было понять это. Видимо, Кромптон немного изменился в лице, потому что командир сочувственно кивнул. «Вы ведь знаете его, а?» «Тогда вы сможете представить себе, как это случилось. Я не хотел терять его. Он был сильным, способным солдатом, искусным в лесной и горной науке, чувствующим себя в джунглях как дома. Пограничные патрули расставлены редко, и у нас каждый человек на счету. Стек был ценным солдатом. Я приказывал сержантам следить за его поведением и не допускать жестокости в отношении туземцев. В течение какого-то времени это действовало. Стек очень старался. Он изучал наши правила, наш кодекс, наш образ жизни. Его репутация стала безупречной. И вдруг этот случай на вершине тени, о котором вы, я полагаю, слышали. «Нет, не слыхал», — признался Кромптон. «Да ну! Я думал, на Венере все знают о нем». «Ну так вот, как было дело. Патруль, в котором находился тогда Стек, окружил племя аисов, оставшиеся вне закона и причинявшие нам много хлопот».